Третий план. Финансовая свобода. Возможно, вы решили, что ваша основная цель – финансовая безопасность. Но не исключено, что вам захочется большего, то есть полной свободы. В этом случае вам придется составить план, ведущий к финансовой свободе. Знаете ли вы, что большинство людей не могут реализовать свои мечты только потому, что никогда не задумывались над тем, что же для этого необходимо сделать? Они не знают, сколько будут стоить эти мечты. Именно этим мы сейчас и займемся.